6-дюймовку надо. Правильно. А это сколько? 4 дюйма, голова. Парень растерянно вертел в руках отрезок трубы. Ладно, этот пригодится в 3-й секции. Резьбу только нарежь. Да левую гляди, не перепутай. «А, Устин!» — воскликнул он, увидев Морозова. «Скоро-скоро, брат, дадим водичку людям. Прямо в кухне хозяйкам подадим, свеженькую. Так что продавай к весне коромысло». Устин постоял, как бы раздумывая, вступить с Моториным в разговор или нет, и пошел дальше. «Дадим водичку людям». А он, Устин, торопился иногда. «Да что там иногда?» Всю жизнь он ждал тех, кто помешает дать водичку людям. И при первой же возможности торопился к ним на помощь. Торопился, чтобы помочь им растоптать вот такую свежую красоту земли, чтоб задушить смех вон тех ребятишек. И воду. Да, чтоб и воду не дали людям. Ему вдруг захотелось почувствовать, увидеть, чему же он еще хотел помешать? Почувствовать и увидеть все до конца. Так пьянице, наверное, хочется глотнуть очередную стопку водки, потом еще одну и еще, до тех пор, пока не отупеет окончательно и не свалится замертво. Устин пошел мимо гаража к механической мастерской. Широкие ворота гаража были распахнуты настежь. Там в глубине черного зева свисали с потолка электрические лампочки, поблескивали зеленые упрямые лбы автомашин, маячили люди. Ободранная полуторка, на которой ездил сын председателя Мишка Большаков, стояла во дворе. Сам Мишка в огромных валенках и новой фуфайке был возле машины. Рядом с ним стоял заведующий гаражом Сергеев. «Так как насчет новой машины, а?» — спрашивал Мишка. «Так что я, отец?» «Отец, отец, вы бы объяснили сами. Пора, мол, Михаилу новую». Устин не стал больше слушать. Хрустя снегом, зашагал прочь. «Новую машину, значит, ему надо», — думал он с ненавистью о Мишке Большакове. И этому он, Устин, хотел помешать, чтоб не получил. «Ну-ну, погоди! Правильно за него Демид выговаривал! Погоди!» Возле мастерской Морозов опять постоял, слушая издали грохот железа, визг токарных станков, голоса людей. О чем перекликались люди? Ругались они или балагурили? Он понять так и не мог. Стоял и тупо думал. Ну, да чтоб не грохотало тут железо, не ревели моторы, замолкли голоса. А потом шел мимо амбаров, где пели женщины и девушки, сортируя семена. Ну да, чтоб не пели, не драли горло, распелись. Попалась ему навстречу женщина с грудным ребенком, чтоб не рожали. У конторы почти столкнулся с бухгалтером Зиновием Марковичем. Все считает, обломать пальцы, чтоб не считал. Наконец увидел председателя, уезжающего из деревни в своей кошеве. А этого вообще, вообще. Морозов долго смотрел вслед Захару Большакову, пока тот не скрылся из виду. Подняв голову, зачем-то огляделся вокруг. Земля по-прежнему лежала под ослепительно белым снегом. Пылало над ней солнце, обливая ее светом, зажигая каждую снежинку, расцвечивая окна, заглядывая в каждый дом. С необозримого заречья, где застыли огромные белые волны, все так же тянуло запахом холодного снега и тайги мерзлой хвои. Над деревней они мешались, образуя, вероятно, тот самый эликсир, который очищает кровь, омолаживает человека. Так почему бы и ему, Устину, не очистить свою кровь, не помолодеть? В какую-то секунду Ему даже хотелось побежать вслед за Большаковым,